Глава 16. Мы вернули Трифонову оружие и высадили его возле ворот Дельты. Вероятно, он сдал пистолет, а потом вернулся в свою комнату и вновь взялся за книгу. Продолжил читать с того места, на котором остановился, когда мы пришли. Мы поставили «Хаммер» в гараж военной полиции и вновь оказались в моем офисе. Саммер сразу же направилась к копии страницы журнала, где были записаны приезды и отъезды с базы за 4 января. Страничка все еще была пришпилена к стене рядом с картой. «Вассель и Кумер», — сказала она. «Только они покинули базу в это время той ночью». «Они отправились на север», — сказал я. «Если вы хотите сказать, что они выбросили портфель в окно, значит, они двинулись на север, а не на юг, в Колумбию». «Ладно», — сказала Саммер. «Значит, Карбона и Брукбейгера убили разные люди, и между убийствами нет никакой связи, а мы понапрасну потратили кучу времени». «Добро пожаловать в реальный мир», — сказал я. Реальный мир оказался еще более неприятным местом, когда через 20 минут на моем столе зазвонил телефон. Это был мой сержант, женщина с маленьким сыном. Звонил Санчес из Форт-Джексона. Она нас соединила. «Уиллард был здесь и уехал», — сказал он. «В это просто невозможно поверить». «Я тебе говорил». Он устроил истерику. «Но ты же жаростойкий. Благодарение Господу». Я немного помолчал, прежде чем спросить. «Ты рассказал ему о моем парне?» Теперь помолчал он. «Ты же меня просил». «А что, не стоило?» Это были пустые хлопоты. Многообещающая жила оказалась пустой. «Но он направляется к тебе. Уехал 2 часа назад. Он будет весьма разочарован». «Замечательно», — пробормотал я. «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовалась Саммер. «Что есть Уиллард по сути своей?» — спросил я. «Карьерист», — ответила она. «Верно», — сказал я. «Технически в армии есть 26 различных званий. Солдат начинает службу со звания Е1, рядовой. И если он не совершает никаких глупостей, то через год автоматически становится Е2, а еще через год или даже немного раньше — если он хорошо знает свое дело, Е3, рядовым первого класса. Далее лестница простирается до 5-звездного генерала армии, хотя мне известны лишь 2 человека, Джордж Вашингтон и Дуайт Эйзенхауэр, которым удалось забраться так высоко. Если считать сержанта Е9, старшего сержанта и старшего сержанта армии, за 3 шага, и если прибавить 4 ступени уоррент офицеров, тогда майор вроде меня имеет 7 ступеней над собой и 18 под собой. Таким образом, будучи майором, я имею значительный опыт неподчинения, своего неподчинения по отношению к вышестоящим и неподчинения нижестоящих по отношению ко мне. Когда 1 000 000 человек распределены по 26 ступеням служебной лестницы, неподчинение становится истинным искусством, и все это происходит один на один. Поэтому я отослал Саммер и стал ждать Уилларда. Саммер возражала. В конце концов мы сошлись на том, что один из нас должен сохранять свободу действия. Она отправилась пообедать, а мой сержант принесла мне сэндвич. Ростбиф со швейцарским сыром, белым хлебом, майонезом и горчицей. Ростбиф был розовым. Потом сержант налила мне кофе. Я принялся за вторую чашку, когда появился Уиллард. Он сразу же вошел в мой кабинет и не стал закрывать дверь. Я не встал, не отдал честь и продолжал пить кофе. Он это стерпел, в чем я не сомневался. Он выбрал иную тактику. Ему было известно, что у меня есть подозреваемый, который позволит забрать дело Брукбейкера у полицейского участка Колумбии и разорвать связь между полковником элитарной части и продажей наркотиков. Поэтому он решил вести себя дружелюбно или просто хотел наладить отношения с одним из своих подчиненных. Он сел и подвернул брюки, всем своим видом показывая, что хочет говорить со мной откровенно, словно мы только что вместе пережили одно и то же событие. «Замечательная поездка в Джексон», — сказал он. «Превосходная дорога». Я ничего не ответил. «Только что купил классический Pontiac GTO», — не унимался он. «Прекрасный автомобиль. Я поставил полированную выхлопную трубу. Смотрится классно». Я ничего не ответил. «Тебе нравятся сильные машины?» «Нет», — ответил я. «Я предпочитаю ездить на автобусе». «Так не словишь кайф». «Ладно, тогда скажу по-другому. Меня вполне устраивает размер моего пениса. Мне не нужна компенсация». Он побледнел, потом покраснел, стал такого же цвета, как корвет Трифонова, и посмотрел на меня, как по-настоящему крутой парень. «Расскажи, как идет расследование по делу Брубейкера?» «Это не мое дело. Санчес сказал мне, что ты нашел преступника». «Ложная тревога», — ответил я. «Ты уверен?» «Совершенно». «И кто был под подозрением?» «Ваша бывшая жена». «Что?» «Кто-то сказал мне, что она спала с половиной полковников нашей армии, постоянно этим занималась в качестве хобби. Тогда я решил, что Брубейкер мог входить в их число. Ну, вероятность ведь была 50/50. Уиллард молча смотрел на меня. «Шучу», — сказал я. «Это был никто». «Пустая жила». Он отвернулся, с трудом сдерживая ярость. Я встал и закрыл дверь кабинета, вернулся к своему столу, сел и пристально посмотрел на Уилларда. «Твоя дерзость неслыханна», — сказал Уиллард. «Так подайте жалобу, Уиллард. Обратитесь к высшему командованию и сообщите им, что я оскорбил ваши чувства». «Посмотрим, поверят ли вам. А заодно узнаем, поверит ли кто-нибудь, что вы не в силах решить такую проблему самостоятельно. Интересно, как эта жалоба ляжет в ваше досье и как это повлияет на ваше повышение, если вопрос о нем будет поднят». Уиллард заерзал на своем стуле, переместил тело сначала в одну сторону, потом в другую. Наконец его взгляд остановился на карте, которую повесила на стену Саммер. «Что это такое?» — спросил он. «Карта», — ответил я. «Чего?» «Восточной части Соединенных Штатов». «А что обозначают булавки?» Я не ответил. Он встал и подошел к стене, поочередно коснулся булавочных головок пальцем. «Вашингтон», «Спэривилл», «Гринвелли», затем роли «Форт-Берт», «Кейп-Фир» и «Колумбия». «И что все это означает?» — спросил Уиллард. «Обычные булавки», — ответил я. Уиллард вытащил булавку из Гринвелли, штат Виргиния. «Миссис Крамер», — сказал он, — «я велел тебе оставить это дело в покое». Он вытащил все остальные булавки и швырнул их на пол. Затем увидел копию страницы журнала въезда и выезда с базы, просмотрел ее и остановился на Васселе и Кумере. «Я говорил тебе, чтобы ты их оставил в покое!» Он сдернул список со стены. Липкая лента сорвала немного краски. Потом Уиллард сделал то же самое с картой. И вновь на пол посыпались куски краски. Булавки оставили маленькие дырочки в штукатурке. Они и сами по себе выглядели как карта или созвездие. «Ты проделал дыры в стене», — заявил он. «Я не потерплю, чтобы армейское имущество портили. Это непрофессионально. Что могут подумать посетители?» «Они подумают, что на стене висела карта», — сказал я. «А вы сорвали карту и устроили здесь беспорядок». Он бросил смятую карту на пол. «Ты хочешь, чтобы я сходил в расположение дельты?» «Вы хотите, чтобы я сломал вам спину?» Уиллард долго молчал. «Тебе следует поразмыслить о своем продвижении по службе», — сказал наконец он. «Думаешь, ты сумеешь стать подполковником, пока я нахожусь здесь?» «Нет», — ответил я. «Я так не думаю. Однако мне не кажется, что вы будете здесь долго находиться. Подумай еще раз. Это превосходная ниша. Армии всегда будут нужны полицейские, но ей не всегда будут нужны такие невежественные кретины, как вы». «Ты говоришь со старшим офицером!» Я глядел кабинет. «А что я такого сказал?» «Я не вижу свидетелей». Он ничего не смог возразить. «У нас возникла проблема власти», — сказал я. «Будет любопытно наблюдать, как вы попытаетесь с ней справиться. Может быть, мы разрешим эту проблему как мужчина с мужчиной в спортивном зале? Хотите попробовать?» «У тебя здесь есть защищенный факс?» — спросил Уиллард. «Естественно», — ответил я. «В соседнем кабинете. Вы проходили мимо, когда шли ко мне». «Что с вами? Вы не только глупы, но и слепы». «Завтра, ровно в 9:00, будь рядом с ним. Я пришлю тебе письменные приказы». Он бросил на меня последний свирепый взгляд. Потом вышел из кабинета и с такой силой захлопнул дверь, что стена затряслась, а поток воздуха поднял карту и листок, брошенные Уиллардом, на целый дюйм от пола. Я остался сидеть за своим столом, позвонил брату в Вашингтон, но он не ответил. «Может быть, позвонить матери?» Но потом я понял, что этого делать не стоит. Она сразу поймет, что я хочу спросить: «Ты жива?» Поэтому я встал, поднял карту с пола и разгладил ладонью, вновь прикрепил ее к стене, подобрал все 7 булавок и воткнул на прежние места. Рядом я прикрепил листок с записью приездов и отъездов, но потом снова снял листок. Это было бесполезно. Я смял листок и выбросил в мусорную корзину, а карту оставил на стене. Мой сержант принесла мне еще кофе. Интересно, где сейчас отец ее ребенка? Может, он такой же мерзавец, как Пиклес? В таком случае он уже давно похоронен в болоте или в нескольких болотах, расчлененный на части. Зазвонил телефон, и сержант взяла трубку, немного послушала и передала ее мне. «Детектив Кларк», — сказала она, — «из Виргинии». Я переместил телефонный шнур через стол и уселся на свое место. «У нас наметился прогресс», — сообщил Кларк. «Ломик из Сперривилла — это точно орудие преступления, совершенного у нас. Мы получили аналогичный экземпляр из магазина, и наш медицинский эксперт говорит, что все сходится». «Хорошая работа», — сказал я. «Поэтому я звоню, чтобы предупредить вас, что больше не могу продолжать поиски. Мы нашли наше орудие, и у нас нет возможности напрягать бюджет». «Конечно», — сказал я. «Мы это предвидели. Так что теперь вы остаетесь одни, дружище. Я сожалею». Я ничего не ответил. «А какие новости у вас? Вы еще не раздобыли имя для меня?» Я улыбнулся. «Можешь забыть про имя, дружище», — подумал я. «Нет Куа, нет Гуид. Впрочем, имени не было с самого начала». «Я дам вам знать», — пообещал я. Саммер вернулась минут через 30, и я предложил ей отдохнуть остаток вечера. Мы договорились встретиться во время завтрака в офицерском клубе, ровно в 9 часов, когда придут приказы Уилларда. Я собирался устроить долгую, неторопливую трапезу, много яиц и много кофе, и вернуться в свой кабинет примерно к 10:15. «Вы переместили карту», — заметила Саммер. «Уиллард ее сорвал, а я повесил на место. Он опасен». «Может быть», — сказал я. «А может быть и нет. Время покажет». Она отправилась в свою комнату, а я пошел к себе. Мое жилище находилось в ряду домиков для офицеров-холостяков и очень напоминало номер в мотеле. На базе была широкая улица, названная в честь одного из давно умерших обладателей почетной медали Конгресса. От нее ответвлялась улица поменьше, на которой стоял мой домик. Примечание. Почетная медаль Конгресса. Высшая воинская награда в США. С тех пор, как она была учреждена Конгрессом в 1862 году, к 1994 году ею было награждено всего 3420 человек. Конец примечания. Через каждые 20 ярдов были расставлены столбы с уличными фонарями. Фонарь, ближайший к моей двери, не горел. Его разбили камнем. На тротуаре валялись осколки стекла. В тени стояли трое парней. Я прошел мимо первого. Это был загорелый бородатый сержант из Дельты. Он постучал по циферблату своих часов указательным пальцем. Второй последовал его примеру. Третий улыбнулся. Я вошел в дом и закрыл за собой дверь. Но не услышал, чтобы они ушли. Спал я паршиво. Однако утром около моего дома никого не оказалось. Я благополучно добрался до офицерского клуба. В 9 часов народу здесь было немного, что меня вполне устраивало. К сожалению, еда на стойках буфета успела изрядно остыть, и все же я решил, что это неплохо. Я был в большей степени одиночкой, чем гурманом. Мы с Саммер уселись друг напротив друга за маленький столик, стоящий в центре зала. Вдвоем мы съели почти все, что осталось. Саммер уплела примерно 1 фунт кукурузной каши и 2 фунта бисквитов. Она была маленькой, но поесть любила. Черт возьми, тут не оставалось ни малейших сомнений. Мы, не торопясь, выпили кофе и вошли в мой офис в 10:20. Внутри царила паника. Звонили все телефоны. Капрал из Луизианы выглядел встревоженным. «Не берите трубку», — сказал он. «Это полковник Уиллард. Он хочет услышать немедленное подтверждение, что вы получили его приказы. Он в ярости». «И в чем состоят эти приказы?» Он вернулся к своему столу и взял лист бумаги из факсового аппарата. Телефоны продолжали звонить. Я не стал брать в руки листок, а прочитал распоряжение Уилларда через плечо капрала. Они состояли из двух абзацев. Уиллард приказал мне проверить записи в журнале интенданта. Далее я должен был установить, что находится на складе, а что отсутствует без всяких на то оснований.